штраф. Я пойду с тобой», — сказала Нора. «Но если я попаду под влияние куклы демона или чего-то еще, находясь на этом острове, или потеряю свою душу, не прожив и 2 месяцев после ее возвращения, я не буду слишком счастлива с тобой». В этой истории между Норой и Анонимом было нечто большее, чем Нора хотела показать. Гарри что-то чувствовал, а также чувствовал, что у Норы было много тайн, которые еще не были раскрыты. Очень одурманенная Хелена Уэйн, более известная как Робин, чудо-девочка, была подготовлена к чему-то очень ужасному. Пик фыркнул на заднем плане, выглядя очень довольным. «О, скоро, дитя мое, скоро твои недостатки будут стерты Пигом», — сказал он. Рабы Дальтроны, которые кружили вокруг Елены, заставляли ее быть немного взволнованной. Она должна была освободиться. Даже не зная, где сейчас находится ее отец, Хелена только еще больше разволновалась по этому поводу. «Пик — самое подходящее для тебя имя», — выдавила Хелена. «Из-за этого запаха. О, дитя, ты должна быть исправлена, все должно быть исправлено», — сказал Пик. «Пигмеи все исправит, и скоро твои недостатки, твое прошлое, все это станет таким прекрасным кошмаром. А теперь пигмей должен начать с твоего языка, потому что он должен быть укращен прежде, чем ты станешь красивой, гадкая маленькая». 2 ближайших Далтрона отлетели назад благодаря канареечному крику. Пик, держа в руках костоломку, обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бэтгерл нырнула в него. Он швырнул упомянутую пилу в Бэтгерла, который увернулся от нападения и нырнул, чтобы поймать Пига ударом по почкам. Супермен щелкнул цепями, удерживающими Робин на столе. «Ты в порядке?» – спросил Супермен. «Бывало и получше», – сказала Робин, стоя на одной ноге. Робин отодвинула его и перекатилась к шкафу. Она снова взяла оба ремня и вытащила пару тонф. Она размахнулась ими так сильно, как только могла, и треснула рабов Дальтрона в грудь и по голове, чтобы сбить их на землю. Черная канарейка и белая канарейка двинулись, чтобы отбиться еще больше от них. Пик бросился к двери так далеко, как только мог, но обнаружил, что волна магической энергии отразилась от его спины. Пик с грохотом рухнул на землю. По обе стороны от Пига стояли Нора и Гарри, и он смотрел поверх них. Он издал чмокающий звук своим ртом, который звучал определенно отвратительно. «О, Пик мог бы сделать вас обоих идеальными, если бы только ты ему позволила», — фыркнул Пик. «Нет, нас не интересует ваше представление о красоте», — сказал Гарри. «Скажи нам, где Хлоя Салливан?» «О, я ее знаю. Я знаю о ней, этот маленький снупи-репортер МММ, она думала, что знает, что делает», — сказал Пик. Пик предупреждал ее, что она не должна вмешиваться в плохие дела, но в конце концов она получила свое, и Пик счастлив служить тому, кого называют ведьминым огнем, потому что она дает Пигу все виды хороших кукол. «А где же она?» — спросил Гарри. «Пик не визжит. О, Пик хороший Пик. О, да, это он», — сказал Пик. Нора послала в Пига волну темной энергии и заставила его закричать от гнева. «Вы в этом уверены?» — спросила Нора. «В храме на северной оконечности, вместе с Бэтменом, о, этот мерзкий грызун получит свое», — сумел выговорить Пик. Робин махнула рукой, чтобы привлечь их внимание. «Мы должны двигаться, прямо сейчас, там есть небольшая армия», — сказал Робин. Гарри сделал им выход по старинке. Они были очень высоко, но, к счастью, корабль двигался прямо перед ними. Они вошли в храм. «Пока что ничего». Меган откинулась назад и с любопытством посмотрела на Гарри. «Вы же не думаете, что они могли переехать?» «Нет, здесь что-то есть». Нора развела руками и погрузилась в темноту вокруг нее. Она сделала глубокий вдох. «Под этим храмом есть яма Лазаря», — сказала Нора. Все заморгали при последнем повороте событий на этом странном острове. «Ничего себе, это становится все более и более странным», — сказала Сара. «Почувствуй еще кое-что», — сказал Гарри. «Именно такой образ». Они двинулись дальше по коридору. Висящие на потолке куклы привлекли всеобщее внимание. Очень садистский и очень жуткий, шепот только усилился, они пошли дальше. На столе сидела потрепанная кукла со светлыми волосами, грязная, грязная. Меган посмотрела на куклу и почувствовала, что от нее что-то исходит. «Выйти, ты попался на удочку, впечатляет». Гарри впервые столкнулся лицом к лицу с Хлоей вместе с дюжиной хорошо вооруженных мужчин. «Ты последний, кто мне нужен», — сказала Хлоя. «И ты также принесла мою идеальную окончательную форму, восхитительный». Хлоя облизнула губы, глядя на Нору. Нора закрыла глаза. «Привет, дорогая Нора, скучаешь по мне?» Глава 23. Глава 23. Если и было что-то, чего Нора Дарк не хотела так скоро после освобождения из Тригона, так это быть сосудом какого-то демона. Нора раскинула руки и послала взрыв магической энергии на вооруженных людей, который полностью сбил их с ног. «Под всем этим скрываются люди», — сказала мисс Мартиан. «И Хлоя тоже, она же». Гарри вывел из строя одного из крупных мужчин, который бросился к нему. Руки и ноги мужчины сошлись вместе, и он упал навзничь, окоченев, как доска. Гарри высоко подпрыгнул и направился к одержимой женщине. Один из мужчин бросился к ней и схватил пулю. Хелена взмахнула посохом и выбила из-под мужчины ноги. Она прошла через стол, положив руку на куклу. Это заставило ведьминый огонь наброситься на Хлою, схватить ее за горло и прижать к стене, давясь всем телом. Нора уничтожила ведьмин огонь бомбардировкой силы. Она попыталась сдержаться, потому что все еще оставалась надежда, шепот, глубоко внутри Хлои, что она могла быть жива. И Нора изо всех сил старалась уважать этот факт, хотя каждый раз, когда она смотрела в эти глаза, она видела красный цвет. «О, ты немного смягчился», — сказал ведьмин огонь. «Это делает тебя более зрелой для сбора урожая». Веревки от кукол спустились вниз и обвились вокруг шеи, рук и ног Норы. Они задушили жизнь Норы. Нора направила магию и послала одержимую куклу демона. «Доберись до Бэтмена», — завопил Супермен. «Он же наверху. Правильно делает выход», — закричала черная канарейка. Вперед вырвался канареечный крик черной канарейки. Кукла была сброшена со стола, и ведьмин огонь бросился на нее. Это поставило ее в идеальное положение для Норы, чтобы высоко подпрыгнуть в воздух и отправить злобную бордюрную ногу вниз на грудь женщины, чтобы качать ее. Огромный зверь рубил Нору до тех пор, пока Хелена не преградила ему путь. Девушка-чудо повернулась в воздухе и схватила мужчину за руку. К счастью, более чем умело справившись с гораздо более крупным человеком, Хелена отправила его на землю. Кукла была возвращена одержимой демоном женщиной. Она выглядела зацикленной на том, чтобы держать его на своей руке. «Это якорь», — пробормотала Нора. «Это привязывает душу Хлой к тюрьме Тригона, и это привязывает ведьмин огонь для этого царства. Она собственница этой чертовой штуки», — сказал Гарри. «У меня есть план». Нора лишь стиснула зубы и кивнула. Она последовала примеру Гарри, бросаясь навстречу атакам демонов. Все шло совсем не так, как задумал ведьмин огонь. Предполагалось, что к этому времени она уже будет в новом сосуде, а этот старый оставит гнить. Он был почти готов сдаться под напряжением обладания ее могущественной душой, несмотря ни на что. На столе над Бэтменом стояла жрица. Кукольник только усмехнулся и наклонился, чтобы дотронуться до верха своего капюшона. «Скоро, Бэтмен, я сохраню эту куклу с твоей душой в качестве трофея», — сказал кукольник. «И я уверен, что колдовской огонь сделает что-нибудь с твоим телом. Матис, но ты же не», — сказал Бэтмен. Холодная хватка соскользнула с тела Бэтмена, когда священник пробормотал что-то на ее родном языке. Бэтмен почувствовал это, чувство того, что он сам соскальзывает вниз. Образы той единственной ночи, которая определила жизнь Бэтмена в переулке, продолжались. Он почти освободил свою руку, но этого было недостаточно. Звуковой удар разрушил чары жрицы и отбросил ее назад на весь путь, с грохотом падая обратно на стол. С небес спустились Бэтгерл, белая и черная канарейки, и приготовились к бою. Двое крупных охранников бросились на них. Белая канарейка быстро расправилась с правой, а черная шлепнула особенно крупного охранника справа. Бэтгерл закончила помогать Бэтмену выбраться из его пут. Темный рыцарь поднялся на дрожащих ногах, но по крайней мере был свободен. «Я знаю, что должна была подождать еще два дня», — сказала Бэтгерл. «Спасибо». Бэтмен ударил другого охранника по лицу. Несмотря на то, что Бэтмен был пристегнут и почти высосал его душу, он не пропустил ни одного удара. Бэтмен с треском повалил руку мужчины на землю. Кукольник вскинул руки вверх. Он не был бойцом. Черная канарейка вцепилась ему в шею сзади. «Ты заплатишь за свои преступления. То, что я делаю, не преступление», — возмутился кукольник. «Я создаю искусство, сохраняя красоту этих молодых женщин на всю вечность, и теперь это до такой степени, когда...» Ай! Апперкот черной канарейки попал мужчине в живот. Она швырнула мужчину через стол туда, где он приземлился. Бэтмен схватил кукольника и швырнул его на землю. «Все кончено, Бартон», — сказал Бэтмен. «Это...» Бэтмен головой отправил человека в город Комы, больше не желая говорить ему об этом. Темный рыцарь сделал шаг вперед и рухнул от лекарств, которые дал ему кукольник. Бэтгерл и черная канарейка помогли ему подняться на ноги. Пока Бэтмен рылся в карманах в поисках противоядия, у него возник один вопрос. «А где эта Хелена?» – сказал Бэтмен. «Она сейчас с Гарри, Меган и Норой Нора Дарк», – сказала черная канарейка. Бэтмен покачал головой. Ему нужно было спуститься туда и вступить в бой. Несмотря на то, что он был полностью напуган и удерживался в плену большую часть двух дней, подготовленный к какой-то церемонии, где его душа будет высосана и поймана в куклу. И, вероятно, один из спутников демона будет использовать тело Бэтмена в качестве сосуда. Гарри и Нора присели на корточки между грудой обломков. Они оба потеряли сумасшедшую кукольницу, по крайней мере на данный момент. «Ладно, и каков же твой явно безумный план?» – спросила Нора. «И что же заставляет вас думать? Просто скажи мне, ладно?» – спросила Нора. «Нам нужно доставить тело Хлои и куклу поближе к яме Лазаря», – сказал Гарри. «При условии, что вы правы». О, Нора думала, что теоретически это сработает. Но между теорией и магией у них были очень шаткие отношения. Так много всего могло пойти не так, что никто в здравом уме не мог даже теоретизировать. Положив на нее свою руку, Нора откинулась назад и глубоко вздохнула. «Ради твоего же блага, я надеюсь, что ты прав», — сказала Нора. «Давай посмотрим, сработает ли твой безумный план». Сверху спустились Бэтмен, черная канарейка, белая канарейка и Бэтгерл. Это распространяло одержимых ведьминым огнем солдат немного тоньше, что было бы идеально для плана Гарри. «Как только они спустятся в яму, мне нужно, чтобы ты открыл портал во владение Тригона», — сказал Гарри. «Но только на время, достаточное для того, чтобы высосать душу Хлои. Тебе лучше надеяться, что больше ничего не случится», — сказала Нора. Меган подвинулась и взяла план в руки. Она доверяла мнению Гарри, несмотря на то, что оно казалось ей безумным. «Я отвлеку ведьмин огонь достаточно долго, чтобы ты успел схватить куклу», — подумала Меган. Ведьмин огонь вытерла каплю крови через нос и глубоко вздохнула. Бэтмен вырвался на свободу, и теперь она ничуть не приблизилась к своему кораблю. Марсианин был у нее в голове нет. Ведьмин огонь обернулся, и кукла выскользнула из ее пальцев на землю. В тот момент, когда кукла упала на землю, ударная волна магии ударила ее сзади. «Знаешь, я понятия не имею, зачем тебе понадобилась такая крысиная штука?» Глаза Хлои покраснели от ярости, когда Нора бросилась по ступенькам со своим дорогим якорем. «Ты за это заплатишь!» Нора бросилась вниз по ступенькам, ведьмин огонь несся вниз по ступенькам за ней. Они подошли поближе к яме Лазаря, и ее запах мог означать только одно. В конце концов, ее отец хорошо объяснил Норе, как пахнет яма Лазаря. Ведьмин огонь появился из-за угла, только для того, чтобы Гарри сбил ее с ног о выступ, ведущий в яму. Рука Гарри двигалась быстрее скорости света и ударила Хлою прямо в живот, отчего та полетела в яму, а Нора подбросила куклу в воздух. Гарри заставил его взорваться в пыль. Сейчас же портал открылся, и оттуда хлынул белый поток, заставляя светиться яму Лазаря. «Закрой его!» – закричал Гарри. Хлоя поднялась из ямы, тяжело дыша. «Совершенно безумный, Клэр!» — закричала Хлоя во всю мощь своих легких. Хлоя бросилась к Гарри, и Гарри удержал женщину. Она тяжело дышала, раны от полученных ножевых ранений зажили прямо в яме. Но разрушительные последствия обладания такой демонической одержимостью были очевидны. Первые несколько камней отделились от храма наверху. Нора, не останавливаясь, открыла ворота, чтобы вывести их из храма. «Ладно, все, нам пора», — подумал Гарри. «Нора телепортирует вас всех прямо сейчас, у меня есть Хлоя». Вся группа телепортировалась за пределы храма, включая одержимых солдат, которые вернули свои души, когда контроль ведьминого огня над ними был сломлен. С неба обрушился град камней, и храм рухнул вокруг них. «А где же кукольник?» – спросила черная канарейка. Тень улыбки скользнула по губам Норы. «О, простите, я, должно быть, забыла его случайно», – сказала Нора. Как ни странно, Нора ничуть не сожалела о том, что стала причиной массового убийства, ведь большинство его жертв – молодые девушки, раздавленные под тяжестью упавшего храма. Глубокое, болезненное дыхание, исходящее от Хлои, было очень тревожным. Меган наклонилась, положила руку на макушку Хлои и заглянула ей в голову. «Ну и что же?» – спросил Гарри. Меган отодвинулась, чтобы дать свою оценку происходящему. «Хлоя есть Хлоя», – сказала Меган, – «и Хлоя умирает. Но ты же, она была смертной женщиной, одержимой могущественным демоном в течение нескольких месяцев, более года», – мрачно сказала Нора. «Это не облагает налогом. Это даже потребовало бы невероятного количества магии, даже жизненной силы. Нет, Гарри намеревался привести домой лучшего друга своей матери в целости и сохранности. Слово «жизненная сила» заставило Гарри оживиться. Он положил руки на плечи Хлои и направил через нее как можно больше магии, пытаясь исцелить чрезмерное количество повреждений, проходящих через ее тело. «Что он там делает?» – спросила белая канарейка. «Он дает Хлое переливание жизненной силы, чтобы исцелить ее тело», – сказала Нора. Меган закричала, мысленно и физически. Гарри должен был просто отстраниться, потому что это убивало его. Окружающий их барьер гарантировал, что никто из команды не сможет помешать этому. «Такое чувство, что это причиняет ему какую-то физическую боль», — сказала черная канарейка. «Такая магия обычно действует», — сказала Нора. «Он...» «Нет, это не так». Нора сумела пробиться через барьер и положила свои руки на Гарри, чтобы перекачать свою жизненную энергию в его, и эта энергия, в свою очередь, была направлена в Хлое. «Они сейчас умрут», — отчаянно закричала Меган. «Если вы сломаете барьер, вы убьете их всех», — мрачно сказал Бэтмен группе. Между Затарой и Джейсоном Бладом у Бэтмена было достаточно приличное основание для магической теории, и он знал последствия нарушения магического ритуала в этом направлении. Гарри чуть не покончил с собой, а Нора напрягала себя до предела. «Так и есть, готово», — ахнул Гарри. Нора, Гарри и Хлоя упали в обморок. Пальцы Гарри дернулись. Наконец барьер опустился, и группа людей бросилась внутрь. Сара взяла Хлою на руки, Дина сделала то же самое с Норой, и Меган осторожно подняла Гарри с земли. «Как только мы покинем остров, я смогу позвонить в Метрополис», — сказал Бэтмен. «Лена должна знать, что делать, Дайн, вот такая ситуация. Она жива», — сказала Сара. «Я чувствую пульс. Они все такие, но мы должны их вернуть», — сказала Хелена. Меган молча сидела над Гарри. «О, как же им здесь повезло». Меган поняла всю интригу этой ситуации. Быстрые действия Норы помешали Гарри убить его в процессе спасения Хлои. В большом физическом и душевном страдании перед самой собой, Лена, к которой присоединились Кейтлин и Карин, ждала снаружи. Снаружи появился биочип. Внутри, Гарри был вытащен вместе с Норой Дарк и третьей стороной, Хлои Салливан, которая мгновенно шокировала Лену. Тот факт, что Гарри побывал в том ужасном месте, ну, Лена была не слишком рада этому. Бэтгерл, белая канарейка, Робин, мисс Мартиан и черная канарейка вместе с Бэтменом вышли из корабля. Клэр появилась мгновенно, встревоженная, увидев Гарри в таком состоянии. «Клянусь, я ничего ему об этом не говорила», — сказала Лена. «Я знаю, Фелисити упоминала, что он допрашивал ее об этом, он узнал сам», — сказала Клэр. «Может быть, если бы мы ему сказали, он бы не ушел. Держу пари, он думал, что сможет уладить наши отношения», вернув Хлою. Тревожный момент промелькнул между ними двумя. «А это будет?» — спросила Лена, прежде чем махнуть рукой. «Это не имеет значения, у нас есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться сейчас, не так ли?» Гарри, Нору и Хлою погрузили на носилки и доставили в Эль-корпус. Лена велела Сэму и Гвен стоять рядом с инструкциями, а также Кейтлин бросилась вперед, чтобы помочь им ободрить камеру солнечной радиации. «Я не совсем понимаю, что сделал Гарри», — сказал Бэтмен. «Он заколол Хлою, уничтожил куклу, вложил ее душу обратно в тело и отправил ведьмин огонь обратно в ад. Ведьмин огонь — это демон, который вселился в Хлою», — напряженно объяснила Меган. «А потом Гарри спас ее от смерти, и Нора спасла Гарри от смерти. Просто столько всего произошло. Тебе тоже надо немного отдохнуть», — сказала Лена. «Мы хорошо позаботимся о Гарри». «Хорошо, спасибо, Лена», — сказала Меган. «А зачем ей понадобился этот остров?» — спросила Клэр. «Это тебе», — сказал Бэтмен. Она думала, что это будет доказательством, чтобы окончательно упрятать Ликса за решетку, но в конце концов, я думаю, что связь Ликса с островом была в лучшем случае минимальной. Он скормил Елене, и Хлое недостоверную информацию. Он хотел отомстить тебе за все, через Хлою. Бэтмен чувствовал, как в миле от Клэр нарастает отвращение к самой себе. Он положил твердую руку на плечо своего давнего коллеги. «Это не твоя вина», — сказал Бэтмен. «Я знаю», — сказала Клэр. «Ликсу есть за что ответить. Когда-нибудь он это сделает», — сказал Бэтмен. «Но у тебя есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться». Бэтмен подошел, чтобы проверить свою собственную дочь, в то время как Клэр отошла. Она сделала глубокий вдох. «Лейс, позвони мне, когда вернешься», — сказала Клэр. Гарри привел Хлою домой. Гарри быстро открыл глаза. Он снова оказался в трубе, похожей на ту, что была впервые обнаружена командой в Кадме. Солнечная радиация хлынула в трубу, и на короткое мгновение Гарри с ужасом осознал, что весь прошлый год и все, что он пережил, было еще одной тщательно разработанной имитационной частью Кадмуса. После его смерти, спасая друга суперженщины, Хлою, извините за обстоятельства, но это был единственный способ спасти вас. В дверях появилась Лена, и Гарри облегченно вздохнул. Теперь, когда его разум прояснился, Гарри мог успокоиться после этого. «Ты был в нескольких дюймах от смерти», — сказала Лена. «И ты сделал это, спасая Хлою. Ты не знаешь, как много это значит для меня и для Клэр, но, пожалуйста, ради моего кровяного давления, никогда больше не делай ничего подобного». «Я постараюсь этого не делать», — сказал Гарри. «Но я не даю обещаний, которые не могу сдержать». Лена просто кивнула и открыла стручок. Гарри осторожно вышел на крыльцо. Он был удивлен, увидев себя снова в старом костюме Кадмуса, но Лена и Китлин внесли некоторые изменения, которые позволили бы ему более эффективно удерживать солнечное излучение, что помогло процессу исцеления. «Так что насчет Хлои, Нора, неужели они?» «Они оба в порядке», — с улыбкой вмешалась Клэр. Она подошла к Гарри, обняла его и поцеловала в губы, на что Лена только улыбнулась. «Ты всегда такой хвастливый, правда?» — спросила Лена. «Значит, вы опять разговариваете вдвоем?» — спросил Гарри. «Да», — сказала Клэр. «За чашкой кофе мы пришли к выводу, что Лекс манипулировал нами обоими, используя Хлою, и, очевидно, что бы он ни замышлял, нам лучше держаться вместе, а не отдаляться друг от друга еще больше. Я мог бы сказать вам обоим это, если бы мне сказали, что происходит», — сказал Гарри. «Извини», — сказала Лена. «Да, так и должно было быть. Ну, это было не так просто, как казалось», — сказала Клэр. «Тогда вы оба поцеловались и помирились», — сказал Гарри. «Хорошо знать, как долго я вообще был без сознания». «72 часа», — сказала Лена. «С интенсивной солнечной терапией вместе с некоторыми генетическими пожертвованиями с нашей стороны, вы сильнее, чем когда-либо». Гарри обнял Лену за плечи и притянул к себе. «Приятно слышать», — сказал Гарри с легким поцелуем, касаясь губами шеи своей прекрасной матери. «Значит, я уже встал, и я, Хунгрессо, лаборатория — это не очень хорошее место», — сказала Лена. «Но, к счастью, у меня есть решение». Лена подошла к панели и нажала несколько цифр. «День рождения агента Картера?» — спросила Клэр. «Да», — ответила Лена. «О, дневник Литы был захватывающим, и он выведет нас на правильный путь для нашего проекта». Она улыбнулась, и Гарри, вспомнив напряженную дискуссию, которую Клэр и Лена в последний раз обсуждали на выпускном вечере Гарри, посмотрел на Клэр, которая только кивнула ему. «Пока ты знаешь, что делаешь, и ты в безопасности», — сказала Клэр. «Всегда в безопасности», — сказала Лена. «Особенно, когда речь идет о таких технологиях, как ТХАТ и ТЭТ, действительно может изменить мир или уничтожить его, в зависимости от того, в чьи руки оно попало». Все трое спустились по лестнице в довольно просторную комнату с красивой и уютной кроватью. «Гарри, я думаю, мы должны проверить тебя, чтобы убедиться, что все в порядке», — сказала Лена. «Почему бы тебе не начать с того, что ты разденешься, и мы сейчас же присоединимся к тебе на кровати?» Глава 24. «Чтобы убедиться, что все в идеальном порядке, нам понадобится соответствующее количество стимуляций», — сказала Лена. «Итак, почему бы нам не начать?» Лена обняла Клэр и втянула ее в глубокий французский поцелуй. Женщина из стали застонала в рот своему любовнику. Поцелуй усилился, когда их языки потребовали войти в рот друг друга. Звук сочной чавканья их ртов эхом разнесся по комнате. Очень прямой Гарри наблюдал, как они касались тел друг друга, и одежда ослабла. Лена мгновенно протянула руку назад, обхватила большой пульсирующий член Гарри и погладила его. «Ммм, мне так хорошо», — сказала Лена, прервав поцелуй. «Но, как всегда, мне не помешает еще одно мнение по этому поводу». Лена передала его Клэр, которая с улыбкой нежно погладила Гарри по всей длине. Она чувствовала, как член Гарри пульсирует в ее руке для нее, и Клэр просто расплылась в улыбке. Клэр наклонилась и провела губами по пульсирующему твердому набалдашнику Гарри, после чего протолкнула первые несколько дюймов в свой рот. Легко, возможно, очень жадно, Клэр глубоко вдохнула молодого человека и сосала его чрезвычайно сильно несколькими плавными движениями. Она нырнула полностью вниз и толкнула Гарри в глубину своего горла с жгучим голодом, который только усиливался. Гарри положил руки на голову Клэр и толкнул ее в рот, используя ее рот как ебучую игрушку. Легкая улыбка пересекла лицо Лены, пока она наблюдала, как Гарри ускоряется с его горлом, трахающимся на Клэр. «Ну, твое время реакции оптимально». Лена обхватила яйца Гарри и погладила их несколькими приятными движениями. Она сжала их и отпустила. Лена и Клэр, стоя на коленях и поклоняясь члену Гарри, положили хороший талант через его чресло. Он толкнулся вперед, глубоко в рот Клэр и почувствовал, как ее напряженное горло сжалось вокруг него. Приближаться. Клэр нужно было отдохнуть. Она помассировала свою челюсть в течение короткого момента. Лена нырнула и очень жадно пососала член Гарри. Она жадно сжимала шарики, и Гарри лечил ее, играя с темными шелковистыми волосами Лены. Погрузившись глубоко в ее рот, до такой степени, что Лена почти задохнулась от его члена, она подталкивала Гарри все ближе и ближе к взрыву, пока, наконец, Гарри не оттолкнулся вперед. Лена, как совершенная богиня секса, которой она была, высосала все до последней капли извергающегося семени из шаров Гарри. Она массировала идеально пухлые мешочки плоти, давая Гарри приятно крепко сжиматься, пока он насушал взрыв за взрывом семя из его яиц и вниз по ее горлу. Лена отодвинулась, облизывая Гарри с кончика члена, до самого основания, а затем закружилась вокруг края члена, когда оттягивалась от него. «Это очень вкусно», — сказала Лена. «Надеюсь, ты оставила мне немного», — сказала Клэр. Лена улыбнулась и положила руки на голову Клэр, чтобы притянуть ее к себе. Они наклонились друг к другу для очень горячего поцелуя. Парная встреча на свидании между двумя матерями Гарри кормила спермой друг друга. Гарри стащил с них остальную одежду. Сексуальные и обнаженные тела обеих его матерей наклонились вперед. Гарри улыбнулся и сжал задницу Лены, поглаживая киску Клэр. Их руки доставляли Гарри такое же удовольствие, как и они ему. Его эрекция уперлась в живот Лены, и та только улыбнулась, забравшись на Гарри сверху. Лена прижалась к эрекции Гарри, которая глубоко входила в ее тело. Лена ухватилась за Гарри, улыбаясь. «Похоже, он счастлив быть дома», — сказала Лена. Клэр наблюдала, как Лена практически навалилась на Гарри, с удивительно плотной и уютной силой. Клэр рассматривала возможность того, что Лена будет проводить эксперименты на себе, чтобы быть в состоянии соответствовать интенсивным, сексуальным аппетитам Гарри. Гарри положил руки на задницу Лены и крепко сжал ее. «Давай, мам, ты же сама этого хочешь». «О, Клэр давно этого хотела». Задница Лены открылась, очень соблазнительная и готовая. Вероятно, облизывая языком спину Лены и целуя ее, Клэр становилась все ближе и ближе, пока, наконец, не погрузила свой язык между сочными ягодицами Лены и не заставила ее просто кричать от удовольствия. «Да, действительно хочу», — мяукнула Клэр, еще более горячая, чем ад, в тот момент, когда язык Гарри просто танцевал по ее заднему проходу, чувствуя себя очень хорошо в этом процессе. «Ох, трахни меня покрепче», — простонала Лена. «О, возьми меня и насади на свой жезл прямо перед Клэр, я уверен, что она хочет попробовать твой член после того, как он был в моей киске так долго». Гарри отодвинулся, чтобы дать Лене отдышаться. Клэр отодвинулась от задницы Лены, чтобы попробовать член Гарри. О, эти соки просто заставили ее проголодаться. А как насчет того, чтобы взять немного из первоисточника? Все тело Клэр содрогнулось от самого легкого прикосновения Гарри, поглаживающего ее шею сбоку. Клэр подвинулась, расплываясь в улыбке, когда забиралась между ног Лены. Лена, расставив ноги, приготовилась к прикосновению Клэр и ее языка, скорее всего ее языка. Клэр нырнула в Лену и стала сосать ее киску. Гарри раздвинул бедра Клэр и погрузил свой член глубоко в ее тело. Тот факт, что ее киска так жадно приняла член Гарри, гарантировал, что он должен был быть там. Свет, плотное трение и перемещение внутри ее супертугой киски заставили Гарри просто стонать от удовольствия. Ему удалось уверенно оттолкнуть ее, несмотря на то, что киска Клэр напряглась вокруг него. Лена выгнула спину и позволила языку Клэр проникнуть внутрь нее. Все горячие точки, соприкасающиеся друг с другом, говорили Лене, что это было чертовски хорошо, что они помирились. Теперь же ей хотелось качаться вверх-вниз, пока Гарри не проникнет языком глубоко в ее красивую, влажную, аппетитную киску. Он энергично лизнул ее и заставил Лену разгорячиться от удовольствия. «А-а-а!» — воскликнула Лена. «Больше-больше еще!» Гарри отбивался от Клэр и заставлял ее стонать глубоко в Лене. Клэр закрылась от него, накачивая член Гарри до самого конца внутри него. Тяжесть шаров Гарри, шлепнувшихся на Клэр, заставила ее почти потерять его. И Гарри сдерживался, чтобы не потерять его, но только чуть-чуть. Лена сама потеряла его в приятном оргазме. Ее нервные окончания были охвачены пламенем страсти, которую невозможно было описать словами. На мгновение Гарри вышел и положил Клэр и Лену рядом на кровать. Две милые брюнетки были готовы к тому, чтобы их трахнули. Прикосновение Гарри, толкающего глубоко в киску Лены и Клэр, также заставило их обоих стонать и метаться по всей кровати. Их головы повернулись, готовые к горячему и сладкому поцелую. Страсть, вспыхнувшая между их чреслами, только усилилась, когда Гарри еще глубже погрузил пальцы в их тугие киски. Наконец, Гарри встал позади Клэр и схватил ее за тугую попку. Лена, уже готовая к выходу, была пристегнута ремнем. Гарри скользнул в киску Клэр сзади, и Лена скользнула глубоко в ее рот с ремешком на члене. Клэр застонала красиво и громко, получая член в рот от Лены и еще один член, глубоко в ее киску. Не говоря уже о том, что пальцы Гарри просто крутились и скользили в ее рот. «У тебя всегда были красивые губы», — сказала Лена. «Идеально подходит для сосания члена МММ. Трахни ее жестко, пусть она завтра полетит криво». Гарри наклонился, еще больше толчков внутри Клэр. Клэр обхватила твердый член Гарри плотным, теплым и влажным узлом. Тяжесть его яиц, шлепнувшихся на Клэр, соблазнила ее пойти еще дальше. Она попыталась подоить Гарри своими влажными и тугими стенами, попыталась заставить его член взорваться глубоко внутри ее теплой пещеры. Гарри наклонился вперед, упираясь руками в спину Клэр, а затем еще немного раскачиваясь взад и вперед, пока он наконец не заставил ее двигаться и стонать очень громко. Тантрическая энергия, испускаемая похотью и желанием, распространяющимися между этими двумя женщинами, давала Гарри возможность двигаться вперед и продолжать скакать, красиво, жестко и долго. Тяжесть его яичек с огромной силой ударила по красивым, гибким бедрам Клэр, и чем быстрее Гарри въезжал в нее, тем тяжелее становились его яйца. Напряжение в шарах Гарри дошло до предела. Он схватил Клэр за бедра и вошел в нее приятно и жестко. Гарри решил дать волю и супер-ебать свою мать, пока она, наконец, не рухнул в тизи удовольствия. Гарри сделал еще несколько глубоких и мощных толчков. В тот момент, когда Гарри вышел, Лена подползла к нему, обернув свои сиськи вокруг него и массируя яйца Гарри. «А мамины груди заставляют тебя чувствовать себя хорошо?» – спросила Лена. «Мой прекрасный мальчик, о, Гарри нравилось чувствовать грудь Лены вокруг себя, особенно когда Клэр, тяжело дыша, легла на кровать. Достаточно спермы, упакованной внутри нее, чтобы держать ее в тепле в течение зимы». Лена дразнила Гарри, пока он не стал милым и жестким. Сильно пульсируя, Лена прижала свой мокрый пах к его пульсирующему члену. Они вдвоем навалились друг на друга, и Гарри, опустившись на кровать, прижал к ней свою мать. Гарри раздвинул ягодицы Лены в стороны. «Давай», — сказала Лена. «О», — Гарри открыл ягодицы Лены, получая ее анус красивым и смазанным, в то время как также дрочит ее. Гарри попятился назад и скользнул в нее. Задница Лены хорошо и идеально подходит для Гарри. Гарри вернулся в строй, и очень мило с его стороны. Тот факт, что он взял Лену в задницу, доказал это, и Лена не могла дождаться, чтобы еще больше повеселиться со своим любимым сыном. Все способы, которыми удивительный член Гарри растягивал ее задницу, заставляли Лену покалывать с ощущением близкого освобождения. Идеальный мужчина качал ягодицы Лены красиво и жестко. Ее зеленые глаза ярко блестели от похоти, и Гарри потакал ей, его яйца снова набухли только для того, чтобы изгнать сливочное лакомство. И как только Гарри выгрузится, Лена планировала заставить Клэр съесть ее задницу. Пусть Клэр оправится после жесткого траха, хотя сейчас она мастурбировала на вид того, как Гарри трахает Лену в жопу. В глубине души у Клэр были некоторые озорные наклонности, которые не были девочками-скаутами. Это было для Лены, чтобы заставить их выйти и играть. И с помощью Гарри они могли бы заставить эти тенденции всплыть на поверхность. Барбара Гордон шагнула в коридор, но тут же практически столкнулась с Гарри. Она положила руки на сильные бицепсы Гарри, чтобы успокоиться. «Ты в порядке?» – спросил Гарри. «Как раз собиралась спросить то же самое о тебе», – заметила Барбара с мягкой улыбкой, слегка проведя пальцем по груди Гарри и улыбнувшись. «Потому что, хорошо, ну ты знаешь, со всем этим. «Я знаю», — ответил Гарри, нежно погладив Барбару по щеке. «Спасибо за вашу помощь. Если бы ты не вытащил меня на эту дорогу, я не смог бы привести ее домой и заставить все уладить между Клэр и Леной». «Я очень рада», — сказала Барбара. «И прости меня за то, что тебя чуть не убили». «Не бери на себя всю ответственность», — сказал Гарри. «Большая часть этого была за мой счет». Великолепная рыжеволосая девушка заерзала в объятиях Гарри, и он прижал ее к себе в поцелуе. Барбара ответила на поцелуй, и в ее глазах заплясали жадность и голод. Не говоря уже о том, что руки Барбары ласкали крепкий пресс Гарри и крепко хватали его за задницу. Барбара запустила руку Гарри в штаны, чтобы пошарить вокруг. Очень многообещающе, и Гарри расстегнул ее джинсы и стянул их вниз, чтобы обнажить супер нагретую киску Барбары. Пальцы Гарри заплясали на теплой киске Барбары, заставив ее сделать глубокий вдох. «Давай пойдем в какое-нибудь более уютное место», — предложил Гарри. Гарри подхватил Барбару на руки и поднял ее в небо. Прилив адреналина заставил Барбару опуститься на кровать. Она тяжело дышала, приземляясь на кровать очень мягко и очень осторожно. Гарри, наклонившись к Барбаре, улыбнулся ей сверху вниз. Он снял с Барбары майку и джинсы, оставив ее в черном лифчике и таких же трусиках, у которого было хорошее влажное пятно, показывающее, сколько Барбара взяла его. Гарри дотронулся до нее, сначала в трусиках, а потом и без них. Он легонько терся о теплую киску Барбары, посылая вспышку желания, которая просто обрушилась на все ее тело. «Гарри», — почти промурлыкала Барбара ему на ухо. «Ммм, дорогая?» — спросил ее Гарри. Барбара приподняла бедра, и Гарри положил на нее руки. Барбара сняла с него штаны и позволила своему твердому члену ударить ее по бедру. Барбара вздрогнула, ее бедра приподнялись. «Я хочу тебя», — взволнованно прошептала Барбара ему на ухо. Они поцеловались еще раз, очень крепко. Рука Гарри, проводя узорами по спине Барбары, притянула ее сексуальное, спортивное тело к себе. Вздорная рыжеволосая девица глубоко засунула свой язык в рот Гарри. Возбуждение Барбары росло, когда Гарри схватил ее за задницу, сжал ее и отшлепал, красиво и крепко. С еще несколькими шлепками Гарри пометил тугую попку Барбары. Улыбнувшись, Гарри схватил ее и выпустил попку из своей хватки. Барбара, тершаяся о Гарри, извивалась от постоянного возбуждения. Гарри обнял ее за бедро и перевернул Барбару, так что она снова легла на кровать. Выпустив грудь Барбары из ее объятий, Гарри наклонился и стал сосать сочные, сочные соски Барбары. Они торчали у Гарри изо рта, и он пировал ими. Он пососал Барбару и провел пальцами вниз по ее животу, посылая вспышку вездесущей и бесконечной похоти по всему телу Барбары. Барбара извивалась, извивалась и двигалась, возбужденная тем, что ее бедра двигались вниз. «Насколько сильно ты этого хочешь? Почувствуй, какая я мокрая, а ты мне скажи», — съязвила Барбара. «О, очень мокрый», — но Гарри нужно было убедиться. Он вдохнул прекрасный аромат Барбары и двинулся вниз. Крики умной рыжей наполнили ухо Гарри, когда он спустился вниз и глубоко засунул язык в ее любовный ящик, отправляя Барбару полностью за грань. Так же сильно, как Барбара хотела, чтобы Гарри ел ее киску, пока она не отключится, то, чего Барбара действительно жаждала и чего она в конечном счете желала, было то, что Гарри поместил свой хороший, пульсирующий член глубоко в ее тугую киску, и трахал Барбару, пока она не превратилась в косоглазую. «Неужели я прошу слишком многого?» О, Барбара так не думала, по ее собственному честному мнению. Она извивалась взад и вперед, Гарри глубоко засунул свой язык внутрь ее тела и лакал сок, только что выходящий из нее. Гарри вернулся и прижался губами к Барбаре, а эрекцией к ее бедрам. «Ах ты, похотливая девчонка, ты так сильно меня хочешь», — сказал Гарри. Барбара вцепилась в Гарри ногами и потащила его навстречу себе. Монстр-захватчик Гарри коснулся киски Барбары и отправил ее бедра, просто подпрыгивая, чтобы встретить Гарри. Гарри положил руки на бедра Барбары и покачнулся в ней, скользнув первыми двумя дюймами своего члена внутрь ее тела. «Еще!» — закричала Барбара. Дразнил ее Гарри, проскальзывая еще на дюйм каждый раз, когда он выходил, вплоть до того момента, когда он был засунут так глубоко, как только мог, внутрь Барбары, с большим количеством свободного места. Ни одна Барбара не стала бы толкать Гарри чуть дальше, просовывая его мужское достоинство глубоко внутрь своего тела. С каждым движением Гарри все быстрее и глубже погружался в нее. Гарри оседлал ее несколькими натянутыми движениями и заставил Барбару только еще громче закричать. «Возьми меня!» Барбара громко застонала. «Пожалуйста, возьми меня!» Гарри накачал немного глубже в удивительно тугую киску Барбары. О, она действительно могла схватить его. Чем быстрее Гарри погружался в ее тело, Гарри вытащил ее почти полностью, зарылся в нее всем телом и снова вошел в нее быстрыми огненными толчками. Барбара была счастлива, насколько это вообще возможно. Гарри наполнил ее так много и вытянул так хорошо. Тот факт, что он обхватил ее ноги и поцеловал их сзади, только усилил желание. В конце концов, Гарри захотелось чего-то нового, и это что-то новое заставило Барбару сначала опуститься обратно. Она обхватила его руками и крепко поцеловала, беспорядочно разминая его член вверх и вниз. Чем быстрее Гарри втискивался в Барбару, тем глубже становились ее плотные стены вокруг него. О, это было действительно хорошо иметь Гарри яйца глубоко внутри нее и протягивая ее киску. Гарри знал все правильные места для нажима и, что более важно, все способы нажимать на кнопки Барбары. О, Барбара, она действительно хотела опуститься на Гарри и похоронить его толстый, пульсирующий член в глубине ее супертугой и очень уютной киски. Гарри, простонала Барбара ему в ухо. Я не могу в это поверить. Она сильно вспотела, как будто ее заставили пройти марафон. Минуты проходили незаметно, и Барбара Гордон почувствовала, как что-то входит в ее тело. Покалывание, удовольствие от скручивания пальцев ног только усиливались по мере того, как Гарри вбивался в Барбару. Барбара, вцепившись в затылок Гарри, притянула его к себе в очень долгом и очень агрессивном поцелуе. Она двинулась дальше, посасывая нижнюю губу Гарри, наслаждаясь ощущением опускания на его член и увлажнения его паха своими приятными, сексуальными движениями. Гарри ускорил шаг, вонзаясь в Барбару так глубоко, как только мог человек. Ему потребовалось все, что у него было, чтобы не сдержаться и не похоронить так много спермы внутри нее. Барбара пристально посмотрела на него и прижалась грудью к мускулистой груди Гарри, когда он качнулся вперед. Гарри схватил ее за грудь и крепко сжал, одновременно прижимая к себе Барбару. Она прижалась к нему и издала радостный крик. О, Гарри спал со многими рыжими, и у них всегда были сильные, сексуальные аппетиты наверняка. Гарри глубоко наклонился к Барбаре и погрузил свой твердый член еще глубже в ее тело. Их руки переплелись вокруг друг друга с прекрасными ногами Барбары, идеально подходящими для Гарри, чтобы проследить узоры и работать над своей меткой. Барбара, накачивая жесткий стержень Гарри, работала взад и вперед, пока Гарри не отправился в город на ней. Она крепко обняла его и позволила весу его яиц чуть не растаять, чтобы затопить ее тело. «Знаешь, тебе следовало бы почаще меня убивать, если это то извинение, которое я собираюсь получить», — сказал Гарри. За этим последовала хитрая усмешка. Барбара подпрыгивала все выше и быстрее. Ее выносливость была на высшем уровне благодаря многочасовым занятиям йогой и тренировкам, но даже у Барбары были свои пределы. И одна из них была достигнута, когда Гарри крепко обнял ее и быстро трахнул до такой степени, что Барбара почувствовала, что в следующую минуту у нее было больше оргазмов, чем за всю ее жизнь до того, как она связалась с Гарри. Наконец, Гарри отпустил ногу с ошеломляющим оргазмом на Барбару. Он поднял трубку, Барбара крепко вцепилась в нее и убедилась, что вся выписка Гарри закончилась там, где и должна была быть. Конечно, чем сильнее Гарри толкался, тем больше из него выливалось и его подарок, и соки Барбары. Руки Барбары, слегка коснувшись спины Гарри, отстранились. Она снова расплылась в улыбке. Гарри думал, что это было очевидно в течение некоторого времени, но кто-то проверял их. «Вам понравилось шоу, мисс Лэнс, коллективный трекер, Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, мисс Марсианка Эмган, Красная Стрелахья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундиранисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, Гэжа ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Уин, Лена Лутер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Ворон Ричел, Старфайр Кори, Барбара Гордон Нев. Глава 25. Оказалось, что Саре действительно понравилось то, что она увидела. Так много, что она взяла член Гарри, все еще влажные от соков Барбары, скользнула им в рот и начала сосать его, жестко и быстро. Рука Сары, ласкающая его яйца, была просто дополнительным бонусом к ее горячим и горячим действиям. Гарри только застонал, положив руку на затылок Сары и глубоко засунув ее в рот. Голубые глаза великолепной блондинки смотрели на него, в них плясал голод. Ее рот был таким милым и влажным, и обвился вокруг него. Это было знакомое и очень хорошее чувство, конечно. «Продолжай в том же духе, и я не смогу добраться до главного блюда», – простонал Гарри. Посмотрев на него снизу вверх, Сара решила, что Гарри блефует. Она гладила толстые яйца молодого человека, очень легко напевая вокруг его члена, когда наклонялась в минет. О, она хотела этого до конца, и знал, что у Гарри было много спермы, чтобы пойти вокруг, если она этого хотела. Саре хотелось хорошо поесть, поэтому она продолжала сосать у Гарри. Голодная, с ее языком, который просто метался повсюду, поиски семени Гарри усиливались тем больше, чем больше она работала над этим. Если Сара Лэнс была художницей, то ее любимым холстом был член удивительного мужчины, стоявшего перед ней. Гарри положил обе руки ей на затылок и сдался, просто отталкиваясь от губ Сары. Он использовал красивый, тугой, великолепный рот Сары как свой собственный сексуальный рукав, и в результате она слюнявила всю его ручку, голодая еще больше. «Я же сказал тебе», Сара широко раскрылась, и тяжелое количество спермы устремилось вниз по ее горлу. Крепко держась за Гарри, Сара прижалась к нему лицом и принимала удар за ударом теплого и густого семени, пока оно не проскользнуло полностью в ее горло. Отодвинувшись, Сара усмехнулась и облизала инструмент от всех следов спермы. Она засунула его обратно в рот, сильно посасывая Гарри, когда съедала его целиком. Ее глаза расширились от желания взять его. Раздевшись до одних стрингов, Сара обернулась. Гарри, уже вернувшийся к жизни, был возвращен к жизни еще больше, когда Сара терлась своей попкой о его член. Он застонал, когда та напряглась, и положил руку на грудь Сары, чтобы сжать ее. «Ты просто дразнящая девчонка», – простонал Гарри. Сара сверкнула грязной маленькой улыбкой, и Гарри потянул ее стринги вниз, чтобы найти ее киску, который был очень мокрым, и Гарри накачал его. Сара прикусила губу, и ее отражение в зеркале над головой показалось ей очень сексуальным. Гарри, погрузив три пальца глубоко в молодую женщину, доставил ей очень приятное удовольствие. Сара закрыла глаза и наклонилась вперед. «Ты знаешь, что мне нужно», — выдохнула Сара. «Пожалуйста, Гарри, я не могу уехать без него, я и без этого бывал даже слишком долго». Гарри прикусил плечо Сары, прежде чем горячо прошептать ей на ухо. «Помогать себе, с этими сильными руками, обернутыми вокруг нее сзади, чтобы направить свой член против нее», Гарри направил головку своего члена в тугую киску Сары. О, влажная киска, прижимающаяся к нему, чувствовалась так хорошо. Сара выглянула из-за ее плеча, соблазнительная и голодная, с самой большой улыбкой, которая только была возможна на ее лице. Ухмылка стала еще шире, когда Гарри вонзил свой толстый член внутрь ее тела, полностью. Его рука скользнула по телу Сары и осветила ее. «Продолжай», — выдохнул Гарри. «Продолжай ехать, всегда, детка», — выдохнула Сара, широко улыбаясь. Немного подпрыгнув и пошевелив задницей, она добавила огня. Ноги Сары раздвинулись, чтобы взять его, и Гарри провел пальцами по всей ее ноге. Сара мяукала очень голодная от того, что делал Гарри. Его пальцы, прижатые к ней, заставили Сару задрожать от удовольствия. «О, черт возьми, да». Эти слова звучали как музыка, исходящая от Сары. И теперь Гарри откинулся назад, чтобы получить полное представление о том, как Сара ездит на нем в обратном ковбойском стиле. Ее мышцы киски сокращались с каждой капли и давили на мужское достоинство Гарри. Гарри доверился назад, громко застонав, когда скользнул глубоко в Сару. Закричала Сара, нисколько не извиняясь за свой шум. Щит вокруг комнаты устранил разрушительные свойства ее крика, и Сара громко застонала, оседлав ее. Она сжала свои груди вместе. Гарри наклонился и глубоко вошел в Сару сзади. Великолепная белокурая задница героини, извиваясь взад и вперед, шлепнулась на ладонь Гарри, когда он вошел в нее. В тот момент, когда эти двое действительно начали двигаться, соки потекли. Сара, постанывая несколько раз подряд, приняла на себя всю тяжесть члена Гарри. Она попыталась подтолкнуть его еще немного, и все же ее внутренности, превратившиеся в желе, не могли справиться с этой задачей так, как это сделали бы амазонка, криптонец или марсианин. В этом Сара себе не отказывала. Она качнулась вперед на кровати и внезапно оказалась на четвереньках. Гарри за ее спиной хлопал ладонями по ее телу, растирая ее кожу кругами. Горячая плоть Сары, становясь немного горячее, чем быстрее Гарри входил в нее сзади. Гарри действительно возбуждал Сару, и она не могла устоять перед молодым человеком, тем сильнее он вонзался в ее тело. Чем сильнее Гарри толкался, тем больше Сара наслаждалась этим. Чем больше ее тело поддавалось волнам наслаждения, которые увеличивались с каждым пульсирующим толчком глубоко внутри нее. Гарри знал, как забить все пуговицы Сары и сделать их хорошо. «А как насчет этого?» – спросил Гарри. «Ты опять собираешься кончить. Так и есть, это ты виноват», – простонала Сара. «Конечно, это так», – ответил Гарри с усмешкой. Гарри распространял свое удовольствие по чреслам Сары. О, ей было так жарко, и она чувствовала себя так хорошо. Гарри прибавил шагу, въезжая глубоко в нее. Барбара, лежа на кровати, была рада хоть немного расслабиться. Она была очень выносливой, но Гарри действительно вымотал ее. Что-то о качестве порнозвезды Сары стонет. Его член волшебный, правда, Бэбс? Простонала Сара. Да, прошептала Барбара. Среди прочего, не готовая вновь присоединиться к веселью, Барбара довольствовалась тем, что смотрела, мастурбировала и просто наслаждалась тем, как Гарри трахает одну из ее подруг сзади, по собачьи. Громкий шлепок, шлепок, шлепок плоти вызвал желание к Барбаре, которая терла свою больную киску, истекая спермой Гарри, пока она не стала красной. Гарри тоже наклонился к нему. Сексуальные желания Сары вырвались на поверхность. Она крепче прижалась к Гарри, приближая его все ближе и ближе к оргазму. «Ах ты, прелестная маленькая канарейка, взорвись для меня снова!» Простонал Гарри. «А-а-а!» Мяукнула Сара. Внутренности ее тела ощущались как переполненная ванна. Так много влаги просто сочилось и еще больше просачивалось в ее тело. И тяжесть шаров Гарри, тяжело шлепнувшихся на нее, указывала на то, что вскоре Гарри будет просто упаковывать еще больше внутри нее. «О, черт возьми!» Сара не могла больше ждать. Сара вскрикнула еще раз. Удовольствие вибрировало по всему ее телу, и она кончила на член Гарри. Это гарантировало, что Гарри будет колотить ее, сильно и всю ночь напролет. Его руки были повсюду на бедрах Сары, когда он двигался внутри нее, мчась к финишу, мчась до конца, и мчась до того места, где он кончит внутрь Сары. Поездка закончилась тем, что Гарри почувствовал напряжение внутри своих яиц. Белокурая шалунья бросила дерзкий взгляд через плечо, как будто младшая сестра Ланса побудила Гарри кончить в нее. Гарри крепко схватил Сару и ударил ее, прижав лицом к кровати. «Теперь моя очередь». Сара предвидела взрыв и приветствовала его внутри себя. Яйца Гарри, извергаясь от удовольствия, покрыли внутреннюю часть киски Сары. Каждый толчок приносил все больше густой белой жидкости внутри ее тела, оклеивая ее взад и вперед. Гарри, наклонившись вперед, отталкивал ее до тех пор, пока наконец не оставил Сару в сочащемся месиве. Крепко обняв Сару, Гарри легонько поцеловал ее в шею и ухо. Его руки обвились вокруг Сары, нежно лаская ее тело, прежде чем он отстранился. Сара поднялась с кровати и обняла Гарри. Она оседлала его страстным поцелуем. Сара глубоко засунула язык в рот Гарри, и твердый член Гарри, зажатый между их телами, доказал, что он был подарком, который продолжает давать. Сара приготовилась засунуть его член так же сильно в нее, как и Сара погрузила свой язык в горло Гарри. Эмган запустила пальцы в киску Барбары и сделала то же самое с Сарой с плохо скрываемым ликованием. Зайдя проведать Гарри, она поняла, что он чувствует себя очень хорошо, и Эмган намеревалась сделать все возможное, чтобы Гарри чувствовал себя намного лучше. Но, как оказалось, дела у Меган тоже шли очень хорошо, а именно, очень заметный член Гарри, толкающийся в ее тело и едущий к черту из Меган сзади. Он зарылся руками в ее зад и пронзил им все ее тело, заставляя ее громко стонать. Киска Меган, сжимаясь вокруг Гарри и перемещаясь к нужному количеству тесноты, всегда нужному количеству тесноты, для члена Гарри, сильно сжала его. Гарри наклонился вперед, колотя по ней кулаками. Его толстый член, толкающийся и вырывающийся из нее, остался влажным от ее соков. Сара пошевелилась всем телом. Она хотела большего от Гарри, и быстрый взгляд в сторону Барбары показал, что она хочет большего от того же самого. О, возможно, им придется бороться за эту частную недвижимость. Хотя, возможно, если бы они объединились против Эмганна, как она монополизировала каждый сочный дюйм в данный момент. Меган переместила все свое тело в точную копию тела Барбары и улыбнулась. Барбара оглядела своего близнеца, и Гарри забрался к ней сзади. «Покажи мне, как сильно ты ее трахал, Гарри», — взмолилась Меган. Какая-то магическая сила связала Сару и Барбару в ногах кровати. Гарри засунул свой член глубоко в Меган Барбару, наполняя ее киску своей огромной длиной. Меган Барбара обхватила ногами Гарри и застонала, когда он вошел в нее. «О, красивые гибкие сиськи, которые я схватил, когда вонзил в нее вот так», — сказал Гарри. «И я сделаю это снова через некоторое время». Гарри схватил Меган Барбару за грудь и глубоко вошел в нее. Сара и Барбара жадно наблюдали за происходящим. Соки, вытекающие из их киски, еще более интенсивны, чем когда-либо прежде. Гарри положил свои руки на бедра Меган Барбары от ее груди и врезался в нее. И она брызгала, как переполненный фонтан, совсем как ты. Честно говоря, Гарри производил такое же впечатление на женщин всех мастей. Меган Барбара, сжимая свою мокрую киску вокруг Гарри, втянула его в себя, глубоко в нее, по сути дела, по самые яйца. Гарри скакал все быстрее и сильнее, жестко и быстро вонзая свой член в Меган Барбару. Она мяукала тем громче, чем глубже он погружался в ее теплую и голодную киску, практически втягивая его в свое тело. «Да-да, детка, да тяжело дыша», — пробормотала Меган Барбара. «Дай мне еще». Гарри давал ей так много. Меган бедра Барбары постоянно двигались вверх и вниз, как в спазме на кровати. Он дал ей время перевести дыхание и скормить свой влажный член Барбаре, которая сосала его, как заключенный в тюрьме, проглатывающий свою последнюю еду. Сара наклонилась, чтобы взять щедро пухлые яйца Гарри и сосать их, с энергией и голодом. Ее голубые глаза вспыхнули от желания. «А как насчет этого?» Меган перевела взгляд с Барбары на Сару. Меган Сара повернулась и положила руки на свою задницу. «Я знаю, что это будет первое место, к которому ты прикоснешься», — сказала Меган Сара. «Ты же смотришь на нее, когда она в этой униформе, черт возьми, я смотрю на это, когда она в этой униформе, так плотно против ее восхитительной попой». Палец Меган, влажный, вошел в ее задницу. Мастурбация ее собственного мудака перед ней, получила Сара роговой, как ебать, и она очень нуждалась в члене. К несчастью, магические путы, которые толкали ее на кровать, не давали Саре получить именно то, что она хотела. Гарри открыл тесный задний проход Меган Сары и толкнул ее в свое тело. Ее анус протолкнул его внутрь, и тугой задний проход крепко прижался к нему. «Чуть крепче», — прошептал Гарри. «Ммм, вот так, детка». Меган проделала хорошую работу, копируя голос Сары, во всем его знойном качестве. «Да, прекрасно». Меган Сара одарила Гарри грязной улыбкой. Он крепче сжал ее раскачивающееся тело и вошел в нее до самого конца. Раскачиваясь глубоко и далеко в ее тугую попку, Меган Сара громко закричала от большего удовольствия. Гарри наклонился к ней и глубоко вошел в нее. Сара поймала хороший визуальный образ хорошей репликации ее задницы. Наконец Барбару отпустили, хотя Сара осталась лежать на кровати. Ее ноги были раздвинуты в стороны. Сара наклонилась и подтянула ее бедра вверх, чтобы лизать и сосать. Из груди Барбары вырвался громкий стон. «Все равно вкусно», — сказала Барбара. Барбара взобралась на Сару сверху и оседлала ее распростертое тело, целуя ее до смерти. Сара Меган наклонилась вперед, впиваясь ногтями в кровать. О, преображенная блондинка закрыла глаза и гарантировала, что удовольствие будет продолжать накачивать ее тело. Так же энергично, как Гарри продолжал качать всю дорогу через ее задницу и до самого конца. «Держу пари, что эти шары становятся все более приятными и тяжелыми», — промурлыкала Сара Меган. «Было бы неплохо найти хорошее место». Гарри насадил задницу Сары Меган на свой член. Преображенный марсианин растянул ее анус вверх и вниз на него, пронзая Гарри все глубже и глубже внутрь нее. Гарри откинулся назад и наслаждался тем приятным чувством, которое она испытывала, когда сжималась вокруг него. «Так близко», — сказал ей Гарри. «Ты готова?» Киска Сары Меган хлынула фонтаном. Гарри попеременно то трогал сексуальную оборотеньку, то кормил ее. Сара Меган проглотила его, чтобы произвести хорошее впечатление от общей статьи. Говоря о Саре, ее спина выгнулась дугой, и Барбара прижалась к ней бедрами. Трение их ножничных кисок посылало чистое электричество по всей комнате. Сара знала все правильные места, чтобы ударить, чтобы действительно заставить Барбару просто потерять его с удовольствием. «О, мне нравится похоть в твоих глазах», — сказала Барбара. «Я в этом не сомневаюсь», — сказала Сара. «Просто подожди, пока я освобожусь». Барбара прижалась к Саре с очень страстной улыбкой в ответ. «Ао, обещание, обещание». Сексуальный сеанс макеаут продолжался с Сарой, пытающейся доминировать над Барбарой. Барбара показала, что в ее чреслах тоже есть изрядная доля огня, горячо посасывая язык Барбары, когда он скользнул глубоко в ее рот. Громкие звуки эхом отдавались все быстрее и быстрее, пока Сара не начала двигаться взад и вперед, требуя большего удовольствия. Говоря об извержении, Сара Миган сделала то же самое. Гарри тоже подошел ближе, спрятав свое мясо между ее толстыми, сжимающимися щеками. Сара Миган продолжала сверкать ему грязными улыбками через плечо, и это только подтолкнуло Гарри к резким толчкам, пока наконец мышцы в его паху не напряглись и не послали поток прямо в тесный задний проход Сары Миган. Жар только усилился от того, что Гарри затопил теплую задницу Сары Миган сзади. Она улыбнулась, когда сперма попала между ее щек с чрезмерной и интенсивной силой. Усмехнувшись, как сумасшедшая, Сара Миган обернулась. О, лицо Дайны на теле Сары было действительно очень соблазнительным зрелищем. Миган перешла через некоторых из лиги и команды девочек, получая член Гарри красиво и чисто. Она перешла от Дины к Артемиде, потом к Карин, потом к Диане, потом к Донне, потом к Уитни, потом к Хелене и так далее. Полностью переместив свое тело, Миган, как Анисса, закончила тем, что дала Гарри хороший и агрессивный минет. Она и очистила его, и сделала его красивым и пульсирующим тяжело. Миган повернулась спиной к Саре и решила сесть на лицо оригинальной Саре, заставляя похотливую блондинку сосать сперму из уютного маленького мудака Миган. Гарри заполз на свое место, и толщина его пульсирующего члена прижалась к теплым губам Барбары и Сары. Барбара получила достаточно длинный перерыв, и Гарри жаждал ее тугую киску. Словно приветствуя старого друга, внутренние стены Барбары крепко обняли Гарри, как только он вошел в нее. Она застонала в грудь Сары, пока сосала его, и киска Сары поднялась. Гарри погрузил несколько пальцев внутрь Сары, одновременно колотя по Барбаре. Смиган превратился в Сару, взгромоздившись на лицо Сары и заставляя Сару съесть сперму из ее задницы. Горячая комбинация тел, двигающихся и перемещающихся вокруг, приводит к нескольким стонам, следующим за этим. Гарри положил руки на спину Барбары и вонзился в нее еще сильнее. О, Барбару уже несколько часов дразнили, когда она смотрела на Сару, а потом на Миган как на саму себя и Сару. Она хотела, чтобы Гарри был глубоко внутри нее, и не успокоится, пока он не будет бить ее сильно и глубоко сзади. Яйца Гарри, большие и пульсирующие, шлепнулись вниз на Барбару. Вид того, как Гарри пашет киску рыжеволосой, одновременно драча блондинку, на которую она в настоящее время ездила лицом, принес все виды горячих движений в Миган. Миган ласкала точную копию тела Сары, одновременно терлось о лицо девушки, о которой шла речь. Громкий вздох и голодное всасывание соков только подстегнули эту маленькую встречу дальше.